Ну что, друзья, еще раз всем доброй ночи. Это Радио Рекорд, первая танцевальная России. Здесь проходит прямая трансляция с дня рождения Радио Рекорд со вспышки 2008. Мы перешли на танцпол трансмиссия, где несколько минут назад начал свое выступление, свое шоу знаменитый немец с голландской фамилией Пол Ван Дайк. Сегодня здесь, в Санкт-Петербурге, гость фестиваля «Вспышка-2008», гость дня рождения первой танцевальной России «Радио Рекорд». Напомню, что нам сегодня исполняется 13 лет. Меня зовут диджей Фил, я уже отыграл с 11 до часу ночи здесь, на танцполе «Трансмиссия». Могу сказать, что это супер, что можно сказать. Жаль, если вас не было здесь, то я надеюсь, что вы видели нас, слышали либо трансляцию, либо видели мое выступление через интернет, где происходит видеотрансляция по адресу www.radiorecord.ru. www.radiorecord.ru. Можно посмотреть прямую трансляцию с фестиваля, с танцполов «Трансмиссия» и с танцполов «Цех». Кстати, друзья, прямая трансляция «Вспышки-2008» происходит при помощи компании «Метроком». Это лидер рынка фиксированной связи Санкт-Петербурга по предоставлению услуг в сфере телефонии и интернета. Я напомню, что впереди у нас двухчасовое выступление Пола Ван Дайка, затем с 3 до 5 выступает Маркус Шульц, и с 5 до 6 закрывает танцпол трансмиссия наш волгодонский друг и отличный музыкант Оранж. Мы еще к вам вернемся. Впереди 5 часов супермузыки здесь, на волне Радио Рекорд. Еще раз всех с праздником. Всем, всем, всем доброй ночи. Пол Ван Дайк.

Это «Вспышка» 2008, 13 лет «Радио Рекорд», прямая трансляция из Санкт-Петербурга. Еще раз привет всем, кто с нами. Вы не представляете, что творится сейчас здесь. Я нахожусь на танцполе «Трансмиссия». На сцене сам кумир миллионов, я бы даже сказал миллиардов, Пол Ван Дайк. Человек, который в танцевальной музыке сделал столько, что я даже не смогу перечислить это все, потому что эфира не хватит. Пол Ван Дайк на сцене «Трансмиссии». Далее на «Трансмиссии» у нас сегодня будет Маркус Шульц. Это тоже один из хедлайнеров «Вспышки». И завершать будут «The Orange». Огромное спасибо компании «Метроком», благодаря которой проходит прямая трансляция «Вспышки-2008». «Метроком» – лидер рынка фиксированной связи Санкт-Петербурга по предоставлению услуг в сфере телефонии и интернета. Это «Вспышка-2008», «Радио Рекорд» 13 лет. Я Алексей Цветков и диджей Фил. Мы ведем прямую трансляцию. Едем дальше.

Вспышка. Лайф. Пол Ван Дайк. Почему? Потому что для меня Пол Ван Дайк — это Foreign Angel навсегда, да, то есть именно этот трек для меня был определяющим, ну, в общем-то, и в моем музыкальном вкусе, да, и так далее. Это был 98 год, но тем не менее я лучшего произведения танцевального до сих пор не слышал. Что ты думаешь по этому поводу? Разделяешь ли ты мое мнение? Слушай, мне больше всего нравится другой трек Ван Дайка, Another Way. Но в любом случае Ван Дайк для меня был и есть, и остается самой значимой фигурой. Да, number one, самой значимой фигурой танцевальной музыки. Посмотрим, какое место он в этом году займет в мировом голосовании на DJ Mag. Второе. Первое будет Фил. Да, кстати, друзья, если... Серьезно, то есть твой сет сегодня, он вообще разорвал народ просто. Я стоял, смотрел. То есть, ну вообще, без комментариев, ты просто красавец. Спасибо. Рубашка у тебя модная. Вот так вот. В общем, друзья, если хотите поддержать российских музыкантов, заходите на сайт djmag.com и голосуйте за российских артистов, которых вы считаете лучшими в 2008 году. И посмотрим на результаты, которые высветятся на сайте djmag.com 29 октября. Ну а здесь проходит прямая трансляция из Санкт-Петербургского выставочного комплекса «Ринэкспо». 13 лет Радио Рекорд, вспышка 2008. Сейчас на танцполе трансмиссии играет Ван Дайк. После него через 15 минут встает играть Маркус Шульц. Он будет играть с 3 до 5, а затем с 5 утра до 6 закрывает танцпол трансмиссия наш друг, волгодонский музыкант Оранж. Ну а что происходит на танцполе «Цех»? Леша, ты там недавно был, расскажи, пожалуйста. Да, я был на танцполе «Цех», там играет Дэвид Гетта. К сожалению, менеджмент Дэвида Гетта запретил транслировать аудио и видео, картинку, соответственно, и звук. Но я могу сказать, что Дэвид Гетта играет треки по 2 минуты, их не сводит. Но при этом публика, которая находится на танцполе, просто в полном восторге. Честно говоря, мы все тоже, потому что Дэвид Гетта просто красавец, так же, как и Фил и Пол Ван Дайк. Мы продолжаем. Радио Рекорд, 13 лет. Полный вперед. Вспышка. Лайф. Пол Ван Дайк. Thank you.

Mm-hmm.